Глава третья. Элион. Но разве на брата я смотрел в эту минуту, хотя и понимал, что меня провели как мальчишку? Нет. Мой взгляд был устремлен на девчонку, нервно закусившую губу. Она дрожала, как осиновый лист на зимнем ветру. Глаза наполнились страхом и безысходностью, но спину держала ровно и склонилась только тогда, когда король посмотрел на нее. Никаких придворных реверансов, никаких заискивающих низких поклонов, лишь приветствие и склоненная белокурая головка с растрепанными золотыми локонами. Сдается, и поклон ей был нужен лишь для того, чтобы прийти в себя и подумать, как поступить дальше. Но вот Тарк подошел к девушке почти вплотную, и она вынуждена подняла голову, чтобы взглянуть на своего короля. И бездна меня побери, если я не прав. В синих, бездонных озерах был вызов. Вызов! Интересно, чем ей так не угодили кары? В том, что девчонка питает ненависть не только ко мне, как к потенциальному жениху, но и к брату? Сомнений теперь не осталось. Любопытная штучка. Пожалуй, чтобы разгадать эту загадку, можно даже заключить брак. Хм, неужели я об этом подумал? Бред. Ни одна загадка не стоит свободной жизни. Чем больше смотрел на девчонку, тем больше меня к ней тянуло. Зверь подобрался близко и бесновался где-то совсем под кожей, требуя подмять ее под себя, присвоить и владеть, владеть, владеть. Не будет этого. Отогнав предательские мысли, тряхнул головой. Боги, как же она раскалывается! И поднялся с кровати, чтобы поприветствовать своего короля. Благо, одежда все еще была при мне. По крайней мере, ее нижняя часть и даже сапоги. «Сир», — склонил голову перед братом. Он отвлекся от беглянки и пронзил меня взглядом, оценивая степень моей помятости. Его губы дрожали. Я чувствовал, что Тарк едва сдерживает рвущийся, унизительный для меня смех. Что и говорить. Меня переиграли, сделав, как новорожденного дракончика. Я рад нашей скорой встрече, Элион. Думаю, можно слегка отступить от дворцового этикета в кругу семьи, все же усмехнулся коварный брат. Его улыбка ширилась, а глаза победно сияли. Семьи? Все же не выдержал и переспросил я. Будущий, как ни в чем не бывало, ответил Тарк. Граф и графиня Тайлер специально прибыли на свадьбу своей пока еще единственной дочери Саманты. Пришлось кивнуть еще и графу, который рассматривал меня внимательно и настороженно. И, кажется, ему не очень нравилось то, что он видел. Проследив за его взглядом, я откашлялся и принялся спешно застегивать распахнутую рубашку, пока молодая, немногим старше своей падчерицы графиня, поедала меня глазами. К такой реакции женщин я привык, а вот неприязнь дочери Тайлера, признаться, не только озадачила, но даже уязвила. «Ну-с, знакомь меня поскорее с невестой, брат!» — воскликнул негодяй, оккупировавший тело Тарка, потому что иного объяснения его поступку я просто не находил. Одно дело приказать, и совсем другое — так меня подставить. Хорошо еще, что нет этого слащавого выскочки маркиза. Кстати, актер из короля получился примерский. Уж я-то в этом кое-что смыслю и бездарность чую за версту. Хочешь постановку? Будет тебе постановка, братец. Вот только счастливого конца не обещаю. Не имел чести быть ей представленным, отчеканил я, посмотрев на Тарка, честными, пречестными глазами. Я ведь знаком только с Сэмми Лер, а не с Самантой Тайлер». «Как? Разве это прелестное дитя не ваша дочь, граф?» — делано воскликнул король, всплеснув руками, и строго, по-отечески посмотрел на девушку, по щекам которой тут же разлился густой румянец. Захотелось немедленно шагнуть вперед и закрыть хрупкую фигурку от посторонних глаз, шепнуть что-нибудь ласковое и успокаивающее. «Да что это со мной?» На смену спонтанному желанию пришло раздражение. «Совершенно верно, Ваше Величество», — ответил граф, а его жена томно вздохнула, облизнув при этом свои тонкие губы. «Ненавижу доступных дам с тонкими губами». «Это моя дочь, Саманта Терезия Гильямина Тайлер. И как это понимать?» Вот сердитый тон брату определенно удался. Даже я поверил бы, что он в гневе. Хотя сейчас его игра перейдет в реальность. Вывести Тарка из себя может лишь одна фраза, и я ее произнесу. «Эта дама вовсе не дочь графа Тайлера, а адептка Академии Сэмми Лер, тайно пробравшаяся в мои покои. И я не знаю, с какой целью девушка это сделала. Возможно, это было хорошо спланированное покушение». В висках стучало, но я все же взглянул на брата и девушку. Оба едва молнии не метали. Негодование просто переполняло и короля, и мою незадачливую невесту. Кстати, я ведь действительно не знаю, как девчонка оказалась в моей постели. Что же до брата, то пусть побесится. Если постельную шалость жениха и невесты вполне исправил бы поспешный брак к удовольствию короля, то покушение на убийство видной политической фигуры — это уже совсем иное дело. «Что?» — грозно спросил Тарк, надвигаясь на меня. «Что?» — завопила девчонка, вызвав новый приступ моей мигрени. «Я пробралась к вам в постель? Я?» А в гневе она еще прекраснее. Невольно залюбовался пылающими щечками, горящими гневом синими очами и вздымающейся грудью, которую даже академическая хламида не в состоянии была скрыть. Определенно хороша. «Да, вы! Это вы все подстроили?» Она подскочила ко мне, и тоненький пальчик с ровно подстриженным коготком уперся мне в грудь. Даже через ткань рубашки я чувствовал тепло и, признаться, млел от ее прикосновения, пусть даже такого. «Я?» — удивленно спросил, восхищаясь этой дикой кошкой. «Вы!» — убежденно воскликнула она. «Продолжайте, леди Тайлер!» — напутствовал ее Тарк. А я понял, что и подобный вариант он просчитал. «А я и продолжу!» — выдохнула мелкая фурия, практически испепелив меня взглядом. Да от подобного взгляда мужчина должен был уже пеплом осесть у ее ног. «Ох, милая, если бы ты разделась, я и без огня воспламенился бы, причем мгновенно!» «Бездна!» «Девчонка меня унизила, и я должен ее ненавидеть, а вместо этого представляю, насколько громко она выкрикивала бы подо мной мое имя!» «Меня опоили и тайно принесли сюда. Кому и зачем это понадобилось, сказать не берусь, но...» Она набрала воздуха, и пышная грудь снова обрисовалась под мантией. «Но...» — снова подначил ее брат. «Но полагаю, что его сиятельство герцог хотел отомстить за мой побег из-под венца и намеренно скомпрометировал меня». «Что?» — теперь настал мой черед удивляться. «Да я понятия не имел, что моя бывшая невеста может находиться в таком богами забытом месте». «Молчать!» — приказал король и, развернувшись к девушке, спросил. «Значит, вы признаете, что мой брат, герцог Карский, вас скомпрометировал?» «Да!» — отчеканила она, но, узрев довольную улыбку монарха, осеклась. «То есть нет, я...» «Точнее, я хотела сказать, вы сказали достаточно, дитя. И хоть я все еще немного зол на вас за ваш побег, но, приехав сюда, понял, что, сбегая из-под венца, вы вовсе не хотели нанести намеренное оскорбление своему королю, а просто мечтали получить образование и развить свой дар, так?» И Тарк строго посмотрел на девушку. «Боги!» Она зажмурилась и едва не застонала. «Нас обоих провели». Беглянка затравленно посмотрела на отца и нервно облизнула губы. В этом жесте не было и намека на флирт, но как же эротично у нее получалось. «Так», — обреченно ответила она, когда поняла, что окончательно проиграла. Никто не посмел бы намеренно оскорбить монарха, даже такая отчаянная сумасбродка. Возможно, если бы речь шла только о ее жизни, да, но тут затронута честь всего рода Тайлеров, а дурочкой Саманта определенно не была. Раз сумела скрыться от каров, да еще столь долго водить нас за нос. «Я прощаю вас, леди Тайлер, и отзывать предложение, одобренное вашим родителям, не намерен. Свадьба состоится. Немедленно». «Кто бы сомневался», — подумал я. «Что? Немедленно? Тарк спятил?» Все еще надеясь, что прозвучавшие слова «нелепая шутка», взглянул на брата, но нет. Он не шутил. «Пригласить королевского капеллана», — приказал король. «Но ваше величество», — попыталась привлечь его внимание Саманта. Глупышка еще не знает, что бесполезно стучать в дверь камеры после оглашения пожизненного приговора. «У меня даже нет платья!» В синих глазах сверкнули слезы, но упрямица быстро их смахнула рукавом. «Ерунда! Жених на месте, невеста тоже. Ближайшие родственники обеих сторон присутствуют. Твои соседки любезно согласились побыть свидетелями и подружками невесты. Все условия соблюдены, и даже святой отец, уважаемый епископ Мунре, согласился лично провести столь важную церемонию, цена которой — честь одного из самых древних родов королевства. Не так ли, граф?» «Совершенно верно, ваше величество», — откликнулся отец невесты. Мужчина явно нервничал. Ситуация ему не нравилась, но перечить своему монарху он не смел. Что ж, Тарк всегда добивается своего. А в данном случае, принимая во внимание коварство, с которым была спланирована вся ситуация, думаю, без маркиза не обошлось. «Ну, вернусь во дворец. Лично обстригу густые завитые локоны этого павлина. Церемония и правда скромная». «Но я обещаю вам, леди Тайлер, что как только мы вернемся во дворец, я тут же устрою пышный бал в честь юной герцогини Карской». От такого заявления Тарка девушка побледнела и вздрогнула, но в ответ ничего не произнесла. В комнату вошел епископ Карский, преподобный отец Мунре, облаченный в праздничные бело-красные одежды. Он подошел к королю и вопросительно на него взглянул. «Граф, подведите вашу дочь к жениху!» Король посмотрел на бедного Тайлера. «Да, видимо, не такой граф видел свадьбу единственной дочери. Но выбора у него не было. Впрочем, как и у меня. С другой стороны, чем быстрее все закончится, тем скорее я промочу горло и, наконец, избавлюсь от терзающей тупой боли в висках. На меня Саманта не посмотрела даже тогда, когда ее маленькая ладошка невесомо легла поверх моей протянутой руки. Непослушный светлый локон упал ей на лоб, а ноздри аккуратного носа гневно раздувались. Боги! Девица пребывает в такой ярости, что, будь ее воля, не задумываясь, выцарапала бы мне глаза. «Приступайте, святой отец», — сказал Тарк и отошел к Тайлеру и его жене. Все прочие сгрудились за их спинами. На мое счастье, прочих оказалось не так уж и много. Пожилой епископ извлек из глубокого кармана пышного ритуального одеяния небольшую резную шкатулку и встал перед нами. Да, семейный ларец Каров я узнал с первого взгляда. Там хранились родовые брачные браслеты, намертво приковывающие дракона к его избраннице. На несколько секунд забыл, как дышать. Просто воздух перестал попадать в легкие, а горло сжало спазмом. Наверное, так чувствует себя зверь, загнанный в ловушку, в последнюю, смертельную ловушку. Каково это? Знать, что ничего дальше уже не будет, что все значимые события, которые радовали и грели душу, уже произошли, а впереди ждет лишь бездна. Внутри зарождалась неконтролируемая паника. Я почувствовал, как на коже выступают твердые чешуйки, но никак не мог остановить спонтанный и какой-то бесконечно медленный оборот. Вдруг маленькая ладошка, лежащая поверх моей руки, чуть сжалась, и маленькие пальчики осторожно погладили огрубевшую темную кожу. Я посмотрел на невесту и встретил удивленный взгляд синих глаз, совсем не злой, а полный любопытства и еще чего-то, очень похожее на сочувствие. Причем я так и не понял, кому из нас малышка соболезновала, мне или все же себе. Наверное, нам обоим. Ведь для нее тоже наступал совсем новый и нежеланный отрезок жизни, и каким он окажется, зависело лишь от нас двоих. Паника отступила, живительный воздух ворвался в грудь, а будущее уже не пугало так сильно, как раньше. Неужто лишь один взгляд колдуньи с темно-сапфировыми глазами смог излечить черного дракона? Еще раз глубоко вздохнув, приготовился внимать служителю культа семерых создателей. Чему быть, того не избежать, как бы отчаянно ты этого не желал. Саманта отвернулась и, опустив ресницы, упорно делала вид, что все происходящее ее не касается. Девочка пыталась дышать размеренно и ровно, но иногда ритм сбивался, выдавая ее волнение. А еще этот стук, быстрый, как топот лошадиного табуна, несущегося по бескрайней степи. Ее сердце билось так быстро, часто, громко, что невольно захотелось хоть как-то ее успокоить. Но что я мог? Прижать к себе и пообещать, что все будет хорошо? Да я сам в это не очень верил. «Возлюбленные чада мои», — начал торжественную речь священник, «сегодня мы все собрались здесь, чтобы навеки соединить этого мужчину и эту женщину и засвидетельствовать их единение перед всеми семью создателями Саатара. Только чистая душа может впустить в себя частицу чужой души и отдать свою. Если кто-нибудь знает причину, почему этот союз не должен быть заключен, пусть скажет об этом сейчас или молчит навеки». Капеллан сделал многозначительную паузу и обвел внимательным взглядом почти бесцветных старческих глаз всех собравшихся. Тишину не нарушил никто, и тогда он продолжил. «Берешь ли ты, Саманта, в мужья мужчину, стоящего с тобой рука об руку, чтобы идти вместе, чтобы помогать ему во всех тяготах и лишениях, что уготованы вам бурной рекой, чье имя — жизнь, чтобы разделить все радости, чтобы хранить его сердце как свое собственное?» И отец Мунре уставился на невесту. Но девушка не смотрела на священника. Она смотрела на меня, внимательно и понимающе, словно увидела что-то важное и ценное. Я не мог оторвать взгляд от ее удивительных глаз, тянулся к ней всем сердцем, чувствуя, что и она тянется ко мне. Легкая, нежная улыбка коснулась ее губ, и тепло разлилось по моему телу. Само присутствие Саманты дарило радость и состояние безграничного счастья. Я не хотел, но против воли все глубже погружался в омут синих озер, все больше привязываясь к той, что стояла рядом и будет рядом всегда, пока душа не покинет моего тела. Я чувствовал нечто, что объединяло нас. Кто-то за спиной короля кашлянул, и волшебство исчезло. Улыбка погасла, а в глазах девчонки застыли льдинки. Она тряхнула головой, будто отгоняла назойливое насекомое, и прищурилась. «О, боги! Нет! Конечно же, нет!» — почти выкрикнула моя невеста. «Нет! Нет!» Эта дикая кошка снова бросала вызов карам. Безрассудный и глупый. После ее слов я вполне мог развернуться и покинуть балаган, устроенный братом. Краем глаза заметил, как побледнел граф Тайлер, и набрался король. «Что ж, братец, и в твоих идеальных планах бывают трещины. Уйди я сейчас, и свадьба не состоится, потому что никто не сможет принудить свободную женщину вступить в брак с нелюбимым. Но что будет с ней потом? И не только с ней, со всей ее семьей. Быстрая смерть на плахе. Самое гуманное, что может произойти с Тайлерами по вине одной упрямой девчонки». На миг представил, как белокурая головка со спутанными локонами отделяется от тела и скатывается под ноги разгоряченной толпы. «Дурочка, идиотка, которая предпочитает смерть браку со мной, а я дурак, потому что продолжаю стоять и смотреть на епископа. Никто не может принудить невесту вступить в брак, никто, кроме черного дракона». Словно со стороны услышал свой тихий и почему-то хриплый голос. «Я, Элеон Гермий Кар, герцог Карский, заявляю право дракона на девицу из рода Тайлеров Саманту и беру ее в жены, чтобы навеки соединить наши тела, сердца и души». Девчонка ахнула, и лед в ее глазах сменился синим пламенем гнева. «Да, малышка», — улыбнулся ей уголками губ. «Не хочешь спасать себя сама, тогда я спасу тебя. В любом случае ты останешься жить, потому что умереть я тебе не дам». Капеллан удивленно посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на Тарка. «Продолжайте, святой отец». «Продолжайте», — спокойно ответил король. «Закон на стороне герцога. Даже если бы это было не так, то я, как сюзерен своего брата и графа Тайлера, настаиваю на этом браке и приказываю вам обвенчать молодых, ибо только король является наместником семи создателей на земле, и мое слово так же сильно, как их». «Да, ваше величество», — отмер епископ. «Объявляю вас мужем и женой. Прошу надеть свадебные браслеты». Надеяться на то, что Саманта сама наденет мне браслет, не приходилось, поэтому один застегнул на своей руке, а второй с силой защелкнул на тонком запястье супруги. «Можете поцеловать свою молодую жену, ваше сиятельство», сказал святой отец, захлопнув шкатулку из-под браслетов и убрав ее в карман. «Поцеловать взбешенную дикую кошку, готовую испепелить меня взглядом?» Неожиданно предложение епископа мне очень понравилось. Я не собирался трогать Саманту. Не хотел навязывать ей свое общество после свадьбы, а просто желал, чтобы глупая девчонка жила. Но от единственного в нашей жизни поцелуя отказываться не стал. Пусть хотя бы он связывает нас, если ничего больше никогда не будет. Пока девчонка все еще находилась в замешательстве, я обнял тонкую талию и притянул к себе. Саманта дрожала. Не от страха, нет. Злобную фурию просто переполняла ярость. «Что ж, еще совсем немного, детка, и у тебя будет минутка выплеснуть ее». С этой мыслью я впился в ее рот, раздвигая языком губы. И девчонка обмякла в моих руках, закрыла глаза. «Бездна, побери. Она ответила на мой поцелуй, выплеснув в него все накопившиеся эмоции. Этот безумный шквал дезориентировал нас обоих, и на какое-то время перестали существовать герцогиня Карская и черный дракон, существовали лишь мужчина и женщина, слившиеся в объятиях. Погружаясь в нее, я пил ее сладость, уже осознавая, что проиграл, позволив себе такую малость. Жить рядом с источником живительной влаги, не имея возможности испить из него, уж лучше тогда не жить вообще. А она отдавала себя, пусть на краткий миг, но искренне и полностью. С тихим стоном оторвался от ее волшебных губ, взглянул в затуманенные глаза и, едва касаясь, провел пальцем по пылающей нежной щеке. Ответный стон стал мне наградой и прозвучал дивной музыкой, воспоминания о которой я буду беречь всю жизнь. Грустно улыбнувшись, отстранился от Сэмми и прошептал: «Вот теперь можешь начинать ненавидеть меня с новой силой, жена». Взгляд герцогини сфокусировался на мне. На ее лице за мгновение сменилось несколько эмоций от удивления до вернувшейся ярости, и бешеная кошка тихо прошипела: «Даже не сомневайтесь, муж мой». «А теперь гости могут поздравить молодых», — торжественно провозгласил капеллан, но радости в его голосе не было. Епископ не был глупцом, чтобы не осознавать случившееся. «Поздравлять будем завтра в королевском дворце», — перебил Тарк. «А сейчас оставим герцога и его очаровательную невесту, дабы он мог консумировать этот брак и утром предоставить нам неоспоримые доказательства. Не так ли, граф?» «Совершенно верно, ваше величество», — хмуро буркнул отец невесты и отправился за своим монархом. Не прошло и минуты, как дверь затворилась за последним гостем, оставляя нас наедине.